Глава 28. Солнце билось в окно, птички радостно пели, а Дима вдруг захрюкал так громко, что я вздрогнула и окончательно проснулась. Его рука покоилась на моем бедре, и он опять издал этот смешной звук, а потом вдруг лениво улыбнулся. И все это в каком-то безмятежном и, судя по всему, веселом сне. «Димочка!» — ласково пропела я, с трудом сдерживая смех. «Не, не пойду!» — заворчал он и попытался смахнуть мою руку со своей щеки, но вместо этого перехватил ее и спрятал себе под мышку. Я уткнулась в подушку, чтобы хоть как-то приглушить хихиканье. «А куда не пойдешь?» — шепотом спросила я. «Домой!» — буркнул он и нахмурился приставучий мне. «Купаться буду». И Дима поплыл. А я уже вовсю давилась хохотом, пытаясь его не разбудить. Его лицо расслабилось, дыхание выровнялось, и вновь показалась кривоватая сонная улыбочка. Я смеялась и в то же время не могла отвести от него глаз. «Почему так? Почему весь мир засиял?» Забурлил радужными красками в его присутствии. Все выходные мы, как по старинке, провалялись в постели. К родителям я так и не попала, но они не особо расстроились. Мама была занята приятными хлопотами и сборами в грядущую поездку. А Дима больше не предлагал рассказать о наших отношениях родителям. Но в том, что он не отступит, я не сомневалась. И в какой-то мере была рада. Просто напоминала себе не торопить события. «Мне на пары пора», — без особой радости протянула я. «Всех куплю», — заворчал Димка, на этот раз начиная просыпаться. Моя ладошка все еще была у него, и отпускать ее он не собирался. «Ну, Дим, мне диплом нужен и знания. Ты и так очень умная», — с явной издевкой прошептал он. «Да, таких ворчунов в сонном состоянии еще нужно поискать». Немного подумала и решила брать Бастилию хитростью. Прижалась поближе, погладила, поцеловала. Не вышло. Теперь я вся была сграблена в крепкие объятия без возможности даже свободно дышать. «Мне правда пора», — прокряхтела я. «А когда вернусь, буду полностью в твоем распоряжении». Рогозин приоткрыл один глаз, присмотрелся и удовлетворительно кивнул. «Ладно, иди. Все равно спать мешаешь. Такой сон перебило». А затем он накрылся подушкой и снова провалился в сон. Будто бы у некоторых вообще никаких дел не было. Ни работы, ни проблем. Пришлось оставить мужчину дома. Все равно у него ключи имелись. Девочки, увидев меня, сразу пристали с допросами. Но я не рассказала им о Диме. Соврала, что была дома. Оттого мое настроение улучшилось. Почему-то поведать правду не решалась. Во-первых, как бы банально ни звучало, боялась сглазить. Мы ведь всего пару дней провели вместе после долгой разлуки. А во-вторых, что-то подсказывало, что подружки бы не одобрили. Они не знали Диму, но он за глаза им не нравился. Конечно, оказалось, что не так все страшно, как я думала. Его оклеветали, а где он в самом деле провинился, там я простила и забыла. Радость и душевный комфорт, который я испытывала от того, что он просто был рядом, затмевали корыстные цели, кои он преследовал в самом начале наших отношений. А еще, возможно, где-то очень глубоко во мне все еще тлело сомнение, что у нас все получится по-настоящему. Домой я летела на крыльях любви, но Димы там не оказалось. А его телефон, какая досада, я давным-давно стерла. Правда, на кухонном столе каким-то чудом оказалась алая роза и маленькая записочка подле нее. «Будь готова к 6, у нас свидание». Вместо подписи – маленькое кривоватое сердечко. «О, я буду», – предвкушающе протянула я, улыбаясь до ушей. «У меня и платье новое. Белья, правда, нет», – рассуждала я вслух. «Так это ж к лучшему». Дима меня не разочаровал. Мало того, что он выглядел так, что его хотелось раздеть, уложить на стол и облизать там же, так он и вел себя как таинственный и учтивый принц. Открывал для меня двери, подавал руку, помогал с одеждой и, в общем-то, делал все, что и обычно. Только теперь, после долгой разлуки, я вновь начала замечать все детали. «Тебе здесь нравится?» – спросил он, придирчиво осматривая ресторанчик. У нас с ним даже завелась своего рода традиция – каждый раз посещать новые заведения. Возможно, он был в поисках самого оптимального места. Я обычно на обстановку вообще не обращала внимания. Только на Диму. «Это твой ресторан?» – спросила я. «Кажется, да», – неуверенно ответил он, и я рассмеялась. Дима счел нужным пояснить. «Я недавно приобрел сеть. Этот вроде был в списке». Я, наверное, и близко не представляла, какими богатствами он владел. Возможно, отчасти потому, что Дима никогда этим не кичился. Даже если сравнивать с многими папиными друзьями-бизнесменами, они всегда хвастались своим состоянием, показательно сорили деньгами и всячески понтовались, думая, что выглядят круто. Дима таким не был, и мне это нравилось. И даже когда мы приезжали в очередное его место, он не признавался официантам, что с недавних пор стал начальником заведения. Однажды нам даже попалась хамящая официантка, которая в тот же вечер лишилась работы. «Ну, здесь не мило», — призналась я, осмотрев темные стены и столики из красного дерева под тусклым освещением. Но знаешь, уютно и даже романтично. Наш угловой столик именно таким и был. «Ты очень красивая», — произнес Дима, будто и вовсе меня не слушал. Я улыбнулась, и он сделал то же самое. «Такое редкое явление. Ты тоже. Мы что-то празднуем?» Дима хмыкнул, так и не ответив. Принесли ужин, и на время мы сменили тему. Но я так и чувствовала, что мужчина что-то скрывал, о чем-то хотел поговорить. А когда я была слегка навеселе и подали десерт, он все же сказал это. «Я хочу, чтобы ты обо мне все рассказала родителям», — требовательно заявил он. Я хихикнула и покачала головой. «Ты такой упрямец! Мы уже говорили об этом!» «Юль, он оставался серьезным. Это должна сделать ты, а не кто-то другой». «Да кому вообще придет в го?» Я не договорила, так как догадка озарила меня в ту же секунду. «Наденька и компания, да? Они что-то говорили тебе?» Дима потянулся ко мне и накрыл руку своей. «У меня все под контролем. Никто из них не знает, что мы опять вместе. Надя думала, что история с беременностью поможет ей избавиться от конкурентки. Я уже была готова обидеться, но Дима поднес мою руку к своим губам и поцеловал костяшки пальцев. Она не понимала, что ты вне конкуренции». Я прищурилась. «С каких это пор ты стал таким сладеньким?» Он не просто заулыбался на этот раз, а засмеялся самым сексуальным, шелковистым смехом. В этот момент я влюбилась в него еще чуточку больше. «Видишь, до чего я докатился? Приходится пускать в ход все свое очарование, чтобы тебя убедить». Я покачала головой и свою руку все же забрала. «Нет», — строго произнесла я, глядя ему в глаза. Дима нахмурился. Это слово он слышал, ой, как нечасто. «Не смотри на меня так. Знаешь, мне нравится, что в наших отношениях ты такой себе альфа-самец. Все решаешь, делаешь мне сюрпризы, обеспечиваешь нам двоим комфорт и безопасность. Но иногда нужно и мое мнение учитывать. Папа только недавно пережил очередную операцию. Они даже уезжают в другой город, чтобы никакая новость их не потревожила. А телефон мамы у папы отобрала давно и бизнес временно передала моему крестному. Он изолирован от новостей, понимаешь? Это жизненно необходимо. Потому я и говорю, нет, не сейчас, Дим. После небольшой речи я допила шампанское и с опаской посмотрела на мужчину. Он вздернул брови и медленно принял более расслабленную позу в кресле. «Да ты с яйцами, Никитина!» — задумчиво протянул он. Я же в ответ гордо задрала подбородок. «Они мои родители». А потом я подключила щенячий взгляд и жалобно попросила. «Давай хоть до лета подождем, а?» «И что, мама сможет держать его в изоляции до лета? Я-то за этой парочкой слежу, но распустить нехорошие слухи они могут в любой момент. Значит, нужно сделать так, чтоб до лета они не узнали, что мы встречаемся», — предложила я. Хотя идея мужчине вообще не понравилась. «Ну, допустим», — недовольно протянул он. «Найду тебе другого водителя с машиной и квартиру где-то посередине между моей работой и твоим универом сниму. Ну а слежка за этими активистами и так идет. Так что я всегда знаю, где они ошиваются». Я долго смотрела на него, а потом улыбнулась и покачала головой. «После встречи с тобой моя жизнь начала напоминать какой-то дешевый детективный сериал. А знаешь, чем они хороши?» — вопросил Рогозин и криво ухмыльнулся. «В последней серии добро всегда побеждает зло, а у главного героя самая крутая цыпочка». Дима был как никогда игривым не только в тот вечер, но и на протяжении всей недели. Мне кажется, я его окончательно раскусила. Этот мужчина просто обожал усложнять себе жизнь, создавать трудности, плести интриги. В общем, все, чтобы не скучно жилось. «Зачем тебе парик?» — хохоча спросила я. Был вторник. Светило солнце и шел снег, как обычно бывало в первые весенние дни. Дима вел меня через улицу, осматриваясь по сторонам, как будто выискивал шпиона. Поступила информация, что Бауэр кого-то нанял меня пасти. Ха! И хоть он улыбался, я прекрасно знала, что господин Рогозин злился. И беда всем, кто попадет под силу его гнева. «А может, в полицию обратиться, раз такие дела?» — предложила я, придерживая на себе длинный блондинистый парик, который так и норовил слететь под напором ветра. Это еще хорошо, что огромные солнцезащитные очки крепко держались на носу. «Ты бы мне лучше сразу лыжную маску принес, Че!» «Уже все, зайчик», — заверил Димочка и завел меня в подъезд какой-то высотки. «Зайчик?» Я улыбнулась, когда мы начали подниматься в лифте на 8-й этаж. Дима хмыкнул и притянул меня к себе. «А давай парик снимать пока не будем», — зашептал он мне на ушко, а руки его тем временем уже шастали под моим пальто. «А давай», — подыграла. «Я сегодня буду таинственной незнакомкой по имени Женя». Дима засмеялся в мою шею. «У незнакомки, тем более таинственной, не должно быть имени, Юль». «Женя», — поправила я, — «а ты будешь опасным шпионом по имени Алекс». «Санек, что ли?» «Алекс», — воскликнула я. «Какая-то гомосятина, если честно». Я его ворчание не слушала. Я уже вживалась в образ таинственной незнакомки. И я такая: «О, мужчина, что ваши руки делают в моей блузке?» «А ты такой», — понизила голос, подражая Рогозину. «В самом деле, они должны быть в твоих трусиках, зайка». И снова я: «О да, Алекс, Алекс!» Пискнул звоночек лифта, открылись створки, и Дима потащил меня по коридору прямиком в квартиру под номером 145. «Знаешь, я передумал», — угрюмо сообщил мужчина, открывая замок. «Ты должна кричать только одно имя — мое». Он бросил мне строгий взгляд и предложил войти. «Ты все-таки снял квартиру?» — догадалась я. «Да, если понравится, выкупим». Я удивленно уставилась на Диму, но тот и виду не подал, что только что предложил мне совместное проживание. «Подумаешь, сущий пустяк!» «Спальня там», — подсказал он и сам снял с меня парик и верхнюю одежду. «Наше новое жилище оказалось весьма и весьма уютным. Видно, что хороший дизайнер приложил руку. Кухня и зал были одной комнатой-студией, оформленной в уютном стиле лофт. Имелся гостевой санузел, а также еще один возле спальни. Она, к слову, напоминала произведение искусства. Очень светлая, чистая, с белой мебелью и огромной круглой кроватью, застеленной красными простынями. «Мне очень, очень нравится», — довольно произнесла я. «Еще кабинет есть. Смотреть будешь?» — спросил Дима, блуждая похотливым взглядом по моему телу. «А там видеонаблюдение?» — подразнила я. Он фыркнул. «Так и знал, что ты извращенка». И я не стала с ним спорить, а притянула за галстук, чтобы доказать, как сильно он прав. Я та еще развратница, когда он рядом.